Глава сороковая. Медленно, но верно, боевые эскадры Централов давили сопротивление флотилии СКМ. Они занимали один сектор за другим, брали под контроль звездные системы и точки гиперперехода, а пехота захватчиков высаживалась на планеты, уничтожала опорные пункты корпорантов и проводила зачистку. После чего Централы формировали из местных коллаборационистов вооруженные силы и вспомогательные полицейские части, оставляли небольшой оккупационный корпус и двигались дальше. Разумеется, корпоранты сопротивлялись. Строились боевые корабли, а переведенная на военные рельсы промышленность производила вооружение. Привлекались наемники и пираты, звездные кочевники и союзники – формировались новые эскадры, десятки армий и сотни дивизий. Пропаганда побуждала граждан СКМ быть патриотичными и не жалеть в борьбе с захватчиками сил. Но всего этого, чтобы остановить Централов, оказалось недостаточно, и под пятой захватчиков оказались пять секторов. Первым пал арабский сектор, за ним британский и североамериканский. Далее очередь дошла до индийского и французского, а латиноамериканский отделился от Союза корпоративных миров и переметнулся под крыло императора Новороссии. Ресурсы корпорантов стремительно таяли, и президент Теодор Дэвис, за спиной которого стояли богатейшие олигархи и влиятельные политики оккупированных секторов, был готов начать с врагом сепаратные переговоры. Но был один момент, который нельзя обойти. За время войны, которая унесла миллионы людских жизней, в СКМ сформировалась военная партия. Она управляла армейскими соединениями и ВКС, имела огромное влияние на граждан, частично контролировала СМИ, промышленность и экономику. А поскольку военные собирались драться до последнего солдата, любое предложение политиков о переговорах сразу же расценивалось как предательство. С каждым днем, просматривая сводки с фронтов, Теодор Дэвис все больше убеждался, что мир жизненно необходим и договариваться с Централами нужно как можно скорее. Однако, как обойти военную партию? Этот вопрос мучил его до тех пор, пока президент оккупированного североамериканского сектора Альберт Негоро не посоветовал ему подставить упрямых адмиралов и генералов. А сделать это он предлагал очень просто. Противник подступает к Новой Саксонии, планете германского сектора в системе Кайзер. Мир густонаселенный, с развитой промышленной базой. Если СКМ его потеряет, военно-промышленный потенциал и без того ослабленного союза снизится сразу на 6%. Допустить этого нельзя. И вояки были готовы биться за него, собрав в кулак последние скудные резервы. Надо отметить, что шансы на победу, пусть даже временную, у них были неплохие. Но Теодор Дэвис имел право назначить на должность командующего объединенным флотом своего человека. Желательно какого-нибудь тупого вояку, который не сможет победить Централов. Также в его полномочиях отдать прямой приказ кочевникам и наемникам, чьи эскадры входили в последнюю мощную группировку ВКС СКМ. А еще был вариант. Через нейтральные каналы сообщить о планах генштаба СКМ противнику. Три этих фактора могли резко изменить ход грядущей битвы. И если она будет проиграна, влияние военной партии снизится, ее лидеров можно обвинить в измене и арестовать. Благо правительство и генштаб находились в одном месте, в городе Ти-Спорт на планете Альбертина. И дотянуться до конкурентов президенту было несложно. Таким маневром Дэвис возвращал себе полноту власти в СКМ и устранял конкурентов, а в дальнейшем примерял на себя мантию миротворца. Решение было принято, и президент Союза корпоративных миров приступил к его осуществлению. Он собрал военный совет и, выслушав начальника генштаба, одобрил план по обороне системы «Кайзер» и объявил о назначении вице-адмирала Арнольда Барроуза командующим Объединенного флота ВКС СКМ. Лидеров военной партии, для которых Барроуз был своим, это устроило, и приказ Дэвиса не оспаривался. Если президент считает, что этот военачальник лучшая кандидатура, так тому и быть. В конце концов, у политиков свои резоны, а планы по обороне системы Кайзер все равно будет составлять генштаб. Арнольд Барроуз, которого героический адмирал Декстер считал тупым исполнительным служакой, в самом деле был простоват. Он никогда не придумывал ничего нового, не совершал непредсказуемых действий и действовал строго по инструкции. Однако ему хватило мозгов, чтобы понять одну простую истину. Президент ведет свою игру. Поэтому прежде чем отбыть в систему Кайзер, адмирал попытался поговорить с Дэвисом. Барроуз хотел получить разъяснение по поводу своего нежданного назначения и дополнительные инструкции. Но президент не пожелал с ним встретиться, отговорился делами, и адмирал принял командование объединенным флотом. Корпоранты стали готовиться к сражению, которое могло серьезно повлиять на ход войны, и ресурсов не жалели. Все самое лучшее отправлялось в систему «Кайзер», которую буквально нашпиговали автоматическими артиллерийскими станциями, мобильными космическими фортами, минами, брандерами, шпионскими спутниками, помехопостановщиками и торпедами с системой распознавания свой-чужой. Общая численность кораблей объединенного флота впечатляла. Одних только кораблей первого ранга, линкоров, крейсеров и авианосцев – 83 единицы. Эсминцев, фрегатов, корветов, тральщиков, мониторов и тактических кораблей малого радиуса действия – более 500. Плюс к этому в распоряжении Барроуза находились 4500 аэрокосмических истребителей, 6 орбитальных крепостей и планетарная армия из 8 миллионов человек с дивизионами противокосмической обороны, танками, орудиями, системами ПВО и атмосферными летательными аппаратами. Сила! Никогда до этого момента Барроуз не командовал таким количеством космических кораблей и наземной армией. У кого другого от подобного карьерного взлета могла закружиться голова, но адмирал был старый служака и оценивал свои возможности достаточно здраво. Да, корпоранты смогли выставить серьезную силу, но треть объединенного флота состояла из кораблей, которым необходим ремонт. Еще треть принадлежала наемникам, звездным кочевникам и союзникам, которые были ненадежны и всегда думали о своей выгоде, а только потом о выполнении поставленной боевой задачи. Экипажи многих кораблей состояли из резервистов и наспех обученной молодежи. Боеприпасов, в первую очередь термоядерных ракет ГУР, не хватало, а планетарные силы обороны формировались не за счет регулярных дивизий СКМ, а на основе местного ополчения. Воевать при таком раскладе, учитывая, что флот завоевателей по огневой мощи будет втрое превосходить корпорантов, трудно. А если централы решат применить фугас-Д, деформатор гравитационного поля огромной мощности с радиусом действия в 1,5 миллиона километров, оборона СКМ будет уничтожена. Следовательно, встречать вражеский флот придется не вблизи точки гиперперехода, а на подступах к планете. Впрочем, Барроуз не отчаивался. Он получил рекомендованный генштабом план оборонительного сражения и действовал. Командующий проводил тренировки с командным составом, инспектировал личный состав и устраивал неочередные тревоги. По его настоянию, количество брандеров и дешевых автоматических артиллерийских станций в системе «Кайзер» было увеличено вдвое. А еще адмирал требовал от генштаба новые тяжелые корабли и получил 2 линкора, 3 артиллерийских крейсера и 1 авианосец с сотней аэрокосмических истребителей на борту. Может быть, именно они, эти корабли, решат исход сражения? Адмирал на это очень сильно надеялся и старался сохранять спокойствие. В конце концов, если его давний недоброжелатель и соперник, адмирал Декстер, стал героем, то и он сможет. Хотя, конечно, в плен к врагу лучше не попадаться. Наконец наступил грозный час испытаний, и томительное ожидание осталось в прошлом. Флот завоевателей вышел из гиперпространства в системе «Кайзер», и его авангард состоял из полусотни тяжелых кораблей. После чего адмирал облегченно выдохнул. если на острие атаки вражеских сил линкоры и крейсера, значит, фугас «Д» применяться не будет. По крайней мере, пока. А в честной драке, которая пройдет на своей территории, Барроус мог потягаться с централами на равных, даже несмотря на численное и огневое преимущество противника. Бой начался. Артиллерийские станции корпорантов открыли огонь и стали посылать в корабли централа все, что имелось в арсеналах. Снаряды, торпеды, шрапнель, пучки высокоэнергичных протонов и ракеты. Все это устремилось к вражеским линкорам и крейсерам. Одновременно с этим сдвинулись с места тысячи мелких брандеров и самоходных мин, которые управлялись простой навигационной программой, и вскоре космос озарили многочисленные тусклые вспышки. Авангард централов имел определенную цель – удержать плацдарм и расчистить точку гиперперехода для основных сил флота вторжения. Поэтому линкоры и крейсера, выпуская сотни разведывательных шаттлов и спутников, медленно сдвинулись с места, создали общий силовой щит и открыли огонь. Они били из всех стволов, исключая разгонные орудия, и плотность огня была такой, что централы смогли создать практически непроницаемую завесу. Пучково-лучевые и шрапнельные орудия централов уничтожали любую угрозу. А что проскакивало сквозь заградительный огонь, встречалось с силовыми полями и мощной толстой броней. Для Барроуза тактика противника сюрпризом не стала. Она была стандартной, и пока все шло по плану. Часть торпед, мин и снарядов тем временем все-таки смогла добраться до кораблей врага и пробить силовую защиту противника. Один линкор, выбрасывая в космос струи воздуха, мусор и человеческие тела в скафандрах, развалился пополам. Еще два корабля, предположительно крейсера класса «Секира», получили серьезные повреждения. Результат незначительный, но он имелся. Пока корпоранты, которые сосредоточили свои основные силы возле планеты, даже не вступили в бой, а захватчики уже понесли потери. Снова полыхнула светом точка гиперперехода, и появились главные силы централов. Мощные штабные компьютеры, мало чем уступающие искусственным интеллектам, обработали поступающую информацию, и адмирал удовлетворенно кивнул. Опять без сюрпризов. Силы противника соответствовали прогнозам аналитиков Генштаба. Дальше централы, на ходу расстреливая автоматические артиллерийские станции, форты и брандеры, двинутся к планете, и когда доберутся до нее, потеряют десятую часть кораблей. Потом начнется битва флотов, и вот тут уже адмирал покажет, на что он способен. Шансы на победу 50 на 50 с небольшими погрешностями. А это уже неплохо. Построившись в боевой ордер, Бриллиант и прикрыв транспорты с десантом линкорами, завоеватели направились к Новой Саксонии. Они никуда не торопились, уничтожали помехи и тратили боезапас. Опять все по плану корпорантов, кроме одного. Централы двигались медленно, словно чего-то ожидали или тянули время. И если они ждали подкреплений, еще одну группировку, которая вскоре выйдет из гиперпространства, чаша весов склонится на сторону захватчиков. Однако возмущения гиперполя в районе точки выхода из гиперпространства не было. Дополнительных сил у противника нет, и волноваться не стоило. Но адмирал Барроуз забеспокоился. Что-то не так. Чутье подсказывало ему. Опасность близко. Еще немного и крах. Старею. Продолжая наблюдать за приближением противника, подумал Барроуз. Сам себя извожу домыслами. А надо смотреть на факты, которые говорят, что все в порядке. Прогнав прочь беспокойные мысли, адмирал сосредоточился на управлении флотом, и спустя несколько часов, когда флот вторжения приблизился к планете, начался линейный бой, и первыми отстрелялись корабли СКМ. Разгонное орудие «Орк» выплюнули навстречу централам стальные болванки, следом пошли термоядерные ракеты «ГУР» и противокорабельные торпеды, Авианосцы выпустили в космос тысячи аэрокосмических истребителей, штурмовиков и торпедоносцев, а с планеты дали залп дивизионы ПКО. К вражеской армаде устремилась лавина смерти, которая должна была пробить силовое поле врага и уничтожить десятки кораблей. Таким был расчет корпорантов, но произошел сбой. Снарядов, ракет и торпед было выпущено меньше, чем положено по спланированной схеме боя на 30%. И судя по докладам, которые поступали на штабное судно адмирала Бароуза, не стреляли наемники и кочевники. Вместо того, чтобы поддержать корпорантов, нарушая построение, они выходили из боя. «Что происходит?» – закричал адмирал. «Что эти ублюдки делают? Свяжитесь с ними!» «Сэр, они не отвечают», – доложил Бароузу дежурный офицер связи. Адмирал стукнул кулаком по пульту управления. «Кто именно дезертирует с поля боя?» Ему ответил сын начальника генштаба, перспективный офицер в звании капитана первого ранга, Рональд Филлипсон. «Уходят все наземные эскадры. Оперативно они подчиняются трем лидерам: капитану Вилсону Кровавому, командору Бласко Холоду и хану Эдварду Хампо. Под их командованием 173 корабля разных классов». Бароуз понимал, что это крах. Ему не быть героем. И в историю он войдет как человек, который проиграл важнейшее сражение в борьбе за независимость СКМ. Планы рухнули. Требовалось быстро все менять. Но президент Дэвис просчитал его правильно. Несмотря на весь опыт, адмирал Бароуз растерялся. Пусть ненадолго, но командующий впал в ступор. Это в тот самый момент, когда он должен был действовать. Драгоценные секунды и минуты уходили. Офицеры штаба не решались потревожить адмирала, который молчал, и тогда произошло то, чего никто не ожидал. К пульту управления флотом подошел Рональд Филлипсон. Без сомнений, он выдвинул дублирующую консоль и стал отдавать приказы. «Всем, всем, всем!» — говорит первый. «Наемники нас предали. Меняем схему боя. Отходим на орбиту и группируемся в ордер «Монолит». Место сосредоточения тяжелых кораблей – зазор между орбитальными крепостями Вальда и Шверин. Кораблям второго ранга в эшелон прикрытия. Малая авиация в третий эшелон и ждать приказов. Эскадренным навигаторам проложить курс. Движение по готовности. Контроль на эскадренных флагманах. Отходим!» Филлипсон поступил против всех правил. Он нарушил устав, и за это его можно было расстрелять. Прямо здесь и сейчас, без суда и следствия. Но он единственный, кто решился на поступок, и адмирал Бароуз, наблюдая за ним, уважительно сказал: «Далеко пойдете, капитан первого ранга. Разумеется, если переживете это сражение». «Так точно, сэр!» Филлипсон кивнул и отступил от консоли управления. Действия Каперанга заставили адмирала Бароуза очнуться и вновь взять на себя командование флотом. Битва продолжилась. Удар объединенного флота по централам не причинил противнику особенного вреда. Несколько кораблей получили повреждения и оттянулись в тыл. После чего уже захватчики дали залп, и корпоранты сразу потеряли 5 крупных кораблей и 1,5 десятка средних. Также была повреждена орбитальная крепость Вальда, которую взрывы толкнули в сторону планеты, и, лишенная возможности корректировать свой курс, повинуясь силе притяжения огромным огненным комком, она полетела вниз. Раз за разом происходил размен ударами. Сила против силы. У кого больше огневая мощь, тот и победитель. Корпоранты оказались слабее, но они продолжали сопротивляться. А когда централы приблизились вплотную, на дистанцию в 20-30 тысяч километров, в бой вступили аэрокосмические силы объединенного флота. Тысячи юрких истребителей связали боем выскочившие навстречу перехватчики противника, а штурмовики и торпедоносцы атаковали корабли. Началась хаотичная свалка. Теперь централы, которые не ожидали, что москитные силы корпорантов смогут прорваться в центр ордера, немного замешкались, и адмирал Барроуз поступил так, как предписано правилами. Он приказал флоту, точнее, тем кораблям, которые еще сохранили способность уйти в гиперпрыжок, отступать. Остальным судам предписывалось прикрывать отход маневренной группировки и садиться на поверхность планеты. Отступление практически сразу превратилось в бегство, и если бы не храбрые пилоты аэрокосмической авиации, а также экипажи поврежденных кораблей, команды орбитальных крепостей и наземные дивизионы ПКО, немногие смогли бы прорваться к запасной точке гиперперехода, набрать разгон и покинуть систему Кайзер. Своими жизнями герои выкупили жизни сослуживцев, и адмирал Барроуз увел за собой 53 корабля, из которых 17 были первого класса. И прежде чем отдать команду уйти в гиперпрыжок, он связался с начальником генштаба Эйнардом Филлипсоном, который уже знал о поражении, но хотел получить личный доклад командующего. Барроуз – человек довольно простой. Он был краток и во всем винил только себя, ибо именно он нес ответственность за флот. Поэтому адмирал собирался предстать перед судом военного трибунала. Но Филлипсон-старший был гораздо хитрее и смог разглядеть второе дно. За наемников, которые скрылись в неизвестном направлении, отвечали военные. Это факт. Однако деньги они получали от президента Дэвиса. И тут уже все просто. Кто платит деньги, тот музыку и заказывает. Барроуз, конечно, виноват. Но главная проблема поражения, по мнению Филлипсона, была именно в президенте. К счастью, у лидеров военной партии имелся план на случай предательства политиков. И когда президент Дэвис обвинил генштаб в поражении, Филлипсон и его соратники подняли по тревоге 3 штурмовых полка, которые вошли в столицу. Здесь они столкнулись с отрядами полицейского спецназа и бойцами частных милитари-компаний, которые выдвигались для ареста членов военной партии. Кто выстрелил первым, так и осталось неизвестным, но выстрелы были и появились убитые. После чего в столице завязались уличные бои, и Союз корпоративных миров стал погружаться в пучину гражданской войны. Пока лидеры СКМ делили власть, а остатки объединенного флота уходили в гиперпрыжок и драпали в сторону тыловых баз, армада завоевателей добила последние корабли корпорантов на орбите Новой Саксонии, уничтожила орбитальные крепости и начала обстрел планеты. За 3 суток беспрерывной бомбардировки централы уничтожили 95% систем ПКО и практически все военные базы. А в завершении драмы закономерный итог. На планету посыпался десант.